Высидев приличное время, я ушел. Некоторые мне потом говорили, что надо было выпить. И мне стало бы лучше, но кто его знает. Надо было, чтобы этот человек не мог появиться на банкете. Вот что надо было. «Мне его жалко», — сказала Тата, опустив веки. «Он так тянется к нашим. Я же сказал, что можете посадить его себе на голову», — вразумительно ответил Раиф. «Это я не сяду с ним за один стол. Вот брат оскорбленного с ним и говори». «Ты же знаешь, что они без тебя», — не договорила Тата и погасла, не поднимая глаз. Раиф строго посмотрел на жену. За столом воцарилось молчание. «Она всех жалеет», — кивнул Раиф на жену. Помедлил и, вдруг потеплев глазами, добавил: «Всех, кроме своего мужа». «Как это я не жалею своего мужа?» — тихо проговорила Тата, не поднимая глаз. «Кого же мне жалеть, как не своего мужа?» Она так и застыла с опущенными веками. Раиф уже спокойно взглянул на нее, потом на остальных застольцев и сказал: «Я же не зверь. Подоспеет время, и об этом поговорим. Тебя послушать, так нас, стариков, палками начнут бить». День клонился к закату. Тата кормила кур и индюшек, разбрасывая из ведерка кукурузу. Индюшата все время пытались отогнать утенка, и Тата самых задиристых несколько раз огрел их хворостинкой. Было странно видеть ее сердитые движения. После вечерней кормежки куры стали лениво вспархивать в курятник, а индюшки, неуклюже вспрыгивая по перекладинам лесенки, забирались в индюшатник. Петух похаживал возле курятника, нетерпеливо дожидаясь, когда, наконец, куры войдут в курятник и угомонятся. В своем нервном нетерпении петух, должно быть, забываясь, доходил и до индюшатника. При некотором пристрастии можно было подумать, что его раздражение относится и к индюшкам. Именно это случилось с индюком, степенно дожидавшимся, когда его тяжеловатые на подъем соплеменницы заберутся в индюшатник. Раздувшись внутренним ветром ярости, он стал похож на пиратский фрегат при поднятых парусах. Он пошел на петуха. Однако, сильно уступая в скорости, пиратскому фрегату не сумел его догнать. Вернувшись на место, он еще некоторое время оставался при поднятых парусах, а потом ветер внутренней ярости угас, и паруса опустились. Заметив это, петух спокойно вернулся к своим. Индюшата вместе с утенком, посаженные под большую плетеную корзину, подняли возню. Тата подошла к корзине и некоторое время сквозь щели плетенки наблюдала за происходящим, пробормотав какие-то явно укоряющие слова и, видимо, решив, что мира не будет, она приподняла корзину, поймала утенка и, подойдя к индюшатнику, вбросила его туда, потом закрыла дверцы индюшатника и курятника. У колодца невестка, до этого обслуживавшая нас, помогала детям мыться. Вскрики, споры, звонкий смех и не менее звонкие затрещины. К воротам подошли коровы и время от времени сдержанным мычанием напоминали о себе. Пора было собираться в дорогу. Глава 27. Широколобый. В жаркий летний день буйвол по кличке Широколобый сидел в прохладной запруде вместе с несколькими буйволами и буйволицами. Ворона, примостившись на его голове и время от времени озираясь, приятно подалбливала ему череп крепким требовательным клювом. Две черепахи, следуя одна за другой, осторожно выползли ему на спину, доползли до самой верхней части, торчавшей из воды, покопошились немного и замерли, греясь на солнце. Широколобому нравилось, что ворона выклевывает у него из шкуры клещей, Ему также нравилось, что черепахи, почесывая ему спину, выползают на него и греются на солнце.